Глава 15. Сирин вздохнула, услышав мою оценку. «Стоит съездить завтра. Получим нечто полезное для поисков. Возможно, именно туда и везут оборудование, но оно пока около вокзала. Света может подождать, но если найду ее след, сразу сообщу». Я кивнул и сначала ополоснулся, а после пожелал спокойной ночи остальным и постарался расслабиться. Быстро заснуть не получилось, и чтобы не ворочаться понапрасну, я снова открыл учебник по иллюзиям. Видя мое состояние, Сирин решила развлечь меня беседой. Правда, тему она выбрала совсем не расслабляющую. «Прости за вопрос, а как тогда произошло с Сильвией? Я знаю лишь в общих чертах». «И не скажешь, что говорю с ИИ. Я прямо чувствовал ее смущение и неуверенность». Я вздохнул, повернувшись на спину и уставившись в потолок. Отключился от дронов, оказавшись в тишине и темноте. Удобно. Правда, что ли, рассказать? Давай не в этот раз. Грустная история. Как насчет чего-то другого? Помнится, в прошлый раз я рассказывал о нашей первой встрече. Тоже хороший вариант. И тут вроде нет камер и чего-то серьезнее датчика вспышек энергии. Сделай мне паука. Мне бы хотелось видеть человека, с которым я разговариваю. Я закрыл глаза и сосредоточился на энергетическом конструкте Искина. С ней точно что-то не так, но я не чувствовал души. Мысли сразу пошли в другую сторону. Если это мой мир, то не могли же меня стереть полностью. Убрать простолюдина легче легкого. Обычного князя задачка, но выполнима во время мировой катастрофы. Вычеркнуть героев войны и сильнейших повелителей с самыми экзотичными дарами невыполнимо. Предположения о менталисте невероятной силы сомнительны. Это уже какой-то божественный уровень магии, если он весь мир охватил. Но не менее фантастично предполагать и существование альтернативной Земли. Свесил руку и направил плавный поток энергии под кровать. Вскоре оттуда вылез невидимый дрон и занял место на тумбочке напротив кровати. Я начал свой рассказ. 300 лет назад, вскоре после спасения Сильвии. Я задумчиво смотрел на слегка пропитанный энергией буран за панорамными окнами. Борис подошел ко мне, постукивая артефактом в виде посоха по каменному полу. «Холодный прием нам оказывает Канада. Как думаешь?» Согласно кивнул, одновременно усмехнувшись. «Если у них такое лето, то зимой, полагаю, такой ледяной апокалипсис, что на Плутоне выжить проще. А еще, говорят, русские морозы. Мария, вот что ты в угол забилась и делаешь вид, будто не можешь сейчас выйти на улицу в купальнике?» Морозова недовольно зыркнула на меня из-под натянутого на голову пледа. Собственно, я видел только лицо, даже ноги поджало, устроившись около настоящего камина. «Я не люблю такой морозильник. Хочешь спарринг, так что проигравший будет ночевать на улице. И без применения дара, чтобы возвести рядом точно такой же дом. У меня есть сразу два замечания к твоей задумке, включая то, что на династии полно удобных комнат. А использовать существующие убежища не запрещено, но оставлю их при себе». Она продолжала сверлить меня недовольным взглядом, совершенно теряя грозный вид из-за клетчатого пледа и исходящей паром кружки в руках с красным кленовым листком. «Этот маленький катаклизм скоро закончится», — заверил Потемкин. «Кто же знал, что нам подложат такую свинью? Я схожу к гарнизону форта, добавлю им защиты, чтобы точно не замерзли». Он бодрым шагом вышел на улицу, смело окунувшись в буран. В нем тоже была скверна, но довольно мало. Здесь реально соприкоснулась с астралом, вызвав временное истончение пространственной грани. Форт Вэр тоже накрыло, но с нашей защитой им не о чем волноваться. И правда, неожиданное нападение. Твари выглядели странно и летали они быстро. Все крылатые гуманоиды, которые походили не то на мифических демонов, не то падших ангелов, забрались далеко в северные кордильеры, начали формировать некую магию и, видимо, все же что-то успели, раз нас так капитально накрыло замораживающим штормом, который еще и совпал с дождем и сильными ветрами. «Думаю, буря продержится всю ночь», — сказал Всеволод, который растянулся на подогреваемом полу и игрался молниями. Собственно, он и обеспечил нам питание при поврежденном кабеле. И почему-то обижался на предложение открыть бестопливную электростанцию имени Сабуровых. «Кирилл, я беспокоюсь за своих. Можешь снова наладить связь?» Как только Боря развернет дополнительные щиты, противник явно рассчитывал на большее. Сабуровым есть что терять. Они большой и сильный род со множеством ветвей. Это от державиных мало что осталось. Впрочем, пока я жив, существует и род. Из дверей показалась довольная Сильвия, единственная иностранка, которая присоединилась к нашей группе и сейчас осталась на базе, помогая ее прикрывать. Она распустила рыжие волосы и сняла громоздкую броню. На лице, как всегда, играла довольная улыбка, несмотря на неприятную ситуацию. За ней шел один из моих роботов с подносом. Она до того успела покопаться в погребе, заполненном интересными яствами для аристократов. Французский кленовый чай, коньяк, чай, апельсин, корица и кленовый ликер. Увы, сиропа не было, но с ликером, пожалуй, даже лучше. Она уже неплохо говорила на русском, бросила все силы разума повелителя на изучение языка. «Необычные познания», — удивился Николай, который сидел недалеко от Морозовой и читал книгу. «Сильвия, ты все больше удивляешь. У меня хорошая память и много разных хобби». Она улыбнулась, подойдя ко мне и протянув одну из чашек. «Как ситуация?» Я снова обратился к массиву данных, собирая их воедино, при этом попробовав вкусно пахнущий янтарный напиток. «Пожалуй, теперь у меня новый любимый чай. Конечно, можно и без алкоголя, но даже если я сейчас выпью бутылку водки, организм легко справится с нейтрализацией спирта. Не опьянею». «Ситуация стабильна. К базе приближалось довольно много существ, ранее укрытых пологами. Сейчас за ними гоняются две селесты и несколько звеньев тяжелых штурмовиков. А с другой стороны поджимают твои соотечественники. Та группа тварей явно намеревалась нанести нам серьезный удар, но слегка просчитались с мощностью. Мы спокойно продержим защиту до момента, когда эффект спадет». Если говорить о диспозиции, я подключился к экрану в комнате, на который тут же все обратили внимание. Даже Сабуров оторвался от созерцания Бурана в окне. Открылась наружная дверь, и в комнату ввалился гуманоидный снеговик с мерцающим иллюзорным цилиндром на голове. «Борис, пожалуйста, не тащите сюда всю эту грязную воду», — попросила Сильвия. «Не понимаю, о чем ты», — делано возмутился снеговик, зайдя в натопленную комнату и даже не оставляя за собой влажного следа. Он взял одну из чашек, и над безликой головой открылся рот, полный треугольных ледяных зубов. Впрочем, грызть ее он не стал, а просто залил туда чай. «А что не так?» — решил я подыграть, недоуменно смотря в зеленые глаза Сильвии. «Он магией держит вокруг себя снег», — решила она сказать прямо, приподняв бровку. Я теперь недоуменно посмотрел на Борю. «На нем не снежинки. Этот буран не возьмет наши щиты». Так себе шутка. Испортила все веселье Маша, импульсом силы слегка спрессовав и намертво заморозив плотную снежную оболочку. Пространство будто бы разошлось, и из него показались бесформенные существа из темной серой дымки. Воронцов мастерски приказал аккуратно опутать живую статую щупальцами и вынести обратно на улицу. Однако Потемкин на этом не остановился. Едва он снова оказался на улице, тут же ловко выскользнул из разошедшейся снежной корки и сместился к заднему входу, в который спустя пару секунд и зашел, как ни в чем не бывало. У меня-то глаза всюду. Воронцов тоже смог это разглядеть, хотя он плохо видит через своих темных тварей, а вот остальные все же удивились скорости. «Наконец добрался до вас. О, новый чай! Вообще-то могли и на меня приготовить». «Эти русские!» — тихо сказала на английском Сильвия, покачав головой. «Я скоро вернусь». Она оставила меня, сначала уйдя в подсобку, а потом закопошилась за барной стойкой. «Страшная женщина!» — тихо сказал Боря. «Сейчас что-то будет». Я согласно кивнул, ненадолго снова переносясь к битве вдали, на границе дальности контроля, где моя техника разрывала монстров и добавил им боеприпасы. Вокруг продолжал бушевать буран, но уже слабее. Связь с сетью улучшилась, я успел передать пару приказов Сабурова его родичам и сообщить общую сводку. Боря, наконец, получил новый коктейль, пах он иначе, а Сильвия смотрела так, будто если тот не выпьет залпом, то она заставит всех присутствующих держать провинившегося князя. Боря натянул максимально страдальческий вид и выпил, широко открыв глаза. Он удивленно уставился на рыжую. «Оно острое. Не пряное, а буквально острое». Я ожидала более бурной реакции. Сильвия обиженно поджала губы. Добрая душа маловато насыпала. Коктейль называется «Контрольный выстрел». В состав входит в том числе текила, соус табаско, черный перец и халапеньо. «Разве подобное возьмет светлейшего князя? Вот принесла бы царской водки, я бы немного пострадал». Борис улыбнулся. Сильвия несколько раз моргнула и глянула на меня. Я, видимо, не поняла выражения. Усмехнулся. И еще бы. Она, наверное, про коктейль какой-то подумала. Смесь азотной и соляной кислоты растворяет даже золото. И не надо устраивать Боре несварение. Это он сейчас храбрится. На самом деле он плохо нейтрализует кислоты. Рыжая даже с некоторым шоком глянула на довольного мастера магии, который сам пошел что-то намешивать в баре. С нашей памятью и правда чего только не нахватаешься просто по случаю, уж пару коктейлей точно сумеем состряпать. Я же ушел на верхний ярус виллы, на которой мы отдыхали подальше от суеты, но при этом достаточно близко к важной точке. На мансарде имелось наклонное окно с очисткой от снега и лежаки, на одном из которых я и устроился. Подсвеченный снизу снег завораживал, навевал какое-то совсем иное настроение. Битва вдали тоже почти стихла, и машины перешли в режим ожидания. Оставалось лишь держать защиту над большой базой, чтобы гарнизон не заморозило слишком сильно. Впрочем, мое одиночество длилось недолго. Сильвия тихо зашла следом, мимолетно посмотрела на меня, а потом легла на соседнее место. Прошло несколько минут, тогда она, наконец, заговорила. «Тебе одиноко?» «Нет, пожалуй. Вокруг меня много людей», — ответил я, повернув голову и встретившись с зелеными глазами, которые едва заметно светились, как и у меня. Все же мы постоянно применяли силу, давно не обращая на это внимания. Борис, Николай, Всеволод, Мария, Александр и многие другие. «Мне не одиноко, но, отвечая на твой настоящий вопрос, я порой скучаю по ней». Сильвия поджала губы, поколебалась и встала со своего места, почти заставила меня подвинуться так, что стало тесновато. Не ожидал от нее, ведь пусть она всегда оптимистична, но вот на подобные нежности никогда не шла. «Только ничего не говори, это слишком смущает». «Ну нет, тогда лед между нами не растает». Она уткнулась мне в шею, я приобнял и поглаживал по голове. Ты тоже больше не одинока. Может, наша компания цвета русской аристократии кажется тебе странной и несерьезной, но мы тебя не бросим. И я тебя не брошу. Прекращай, — попросила она. Это очень смущает. Я, когда семья погибла... Она замолчала и крепко обняла меня. Бушующая за окном стихия и правда навевала определенное настроение. Небольшим усилием я создал нам лежанку удобнее. Штурмовой робот накрыл ее пледом, и я поднял Сильвию на руках. Она тепло улыбалась и устроилась у меня на руке. Мы начали рассказывать друг другу о родных краях и своих академиях. Еще самую малость формально, но уже куда откровеннее. В наших жизнях были провалы, о которых мы обычно не вспоминали. Я в самом начале так полагался на технику, до которой смог добраться, что стоило войти ко мне в ближний бой, как я терялся и упрощал тактику. Не мог создать ничего дельного или взяться за меч и просто бить чистой силой. Из главного академического турнира вылетел в четвертьфинале. А это при том, что я к тому моменту был пиковым боевым магом и одним из фаворитов. Да, были и другие сильные люди, но я все равно должен был дойти минимум до полуфинала. Сетка была составлена именно так, чтобы битвы фаворитов состоялись как можно позже. Помню, как тогда поражение ударило по моей гордости. А отец лишь сказал: «Это будет тебе уроком». Никто не критиковал, не насмехался, а я так ударился в искусство ближнего боя и качалку, что к окончанию академии уже спокойно сражался с роботами в рукопашной. Сильвия на этот рассказ гордо хмыкнула и рассказала то, о чем Америка сейчас наверняка старательно замалчивает. «Мой дар, который сейчас красиво нарекли «ризинг», а еще лучше на русском «возвышение», во время моей учебы звали просто усилителем. Я не жалуюсь, да и где сейчас те люди, по большей части, наверное, мертвы, но пару раз меня называли слабейший из всех литых и пророчили максимум ранг гранд-магистра. Он плохо управлялся, давал ничтожные усиления, из-за него быстро уставали. Меня защищало имя семьи Брайт, а отец всегда говорил, что даже если я не буду сильный, то могу стать офицером, который из штаба командует более талантливыми бойцами, управляет общим ходом боя. «Тебя оскорбляли сверстники?» — удивился я. Сильвия повернулась на плече, оскалившись и сверкнув глазами. «Оскорбляли?» «Да, у некоторых хватало смелости, но я никогда этого не спускала, поэтому слабаки после пары сломанных конечностей и опасно перегруженных даров прижимались к стенкам. А вот те, кто посильнее...» Как-то после красивого апперкота, который до сих пор помню в красках, пришел разбираться старший брат. У нас дуэльный кодекс не так часто применялся. Некоторые считали это имперскими замашками. Но он решил меня проучить. Только кто позволит бить девчонку на 3 года младше? Пришел мой брат и выступил защитником. Не сомневался, что Сильвия не даст себя в обиду, но стало интересно. Чем закончилось? И что сказал твой брат? Сэм отправил противника в реанимацию и пообещал его сестре, до того уверенной в победе, что в случае, если она не перестанет быть мелкой, завистливой дрянью, то они станут врагами всех Брайт. Ну а брат ничего не сказал мне про сам конфликт, только попросил больше налегать на военную тактику. Все же я в лучшем случае была в середине по боевому потенциалу на потоке, а это самый плохой результат для Брайт за много поколений. У меня была хорошая семья, но в мою силу не очень верили. А потом я стала самым молодым магистром в стране. Развитие ускорялось вопреки всем прогнозам. Я сразу же сменила службу. Хотя считаться со мной стали только, когда я стала архимагом. И то поговаривали, что с такого дара нет толку. Тем не менее, Национальная гвардия разглядела мой потенциал. Ты не представляешь, сколько было возмущенных возгласов, когда мне... присвоили звание. «О, представляю, у нас так регулярно происходит, когда тот, кого считали бесполезным, внезапно находит силу или же появляется уникум из слабого рода. Для всех он сразу становится выскочкой. Мы стараемся с этим бороться, чтобы аристократы не забывали, что живут в одной стране. Если кто-то оказался лучше них, то это их проблемы. Вообще-то, у нее с таким отношением в академии, наверное, совсем не было друзей». Тем не менее, характер у нее, на удивление, открытый. Хотя она впервые говорила о столь личных вещах. Мы обменивались историями из жизни, пригревшись и любуясь падающим снегом. Наконец, Сильви чуть подтянулась и поцеловала меня в щеку. «Поднимайся, князь. Внизу происходит что-то странное. Я боюсь за твоих друзей. Если появился повод волноваться за тех четверых, то нам лучше сразу прыгать в реактивный самолет и лететь отсюда на всей доступной скорости». Я притянул девушку для более серьезного поцелуя. До того она держала некоторую дистанцию и сначала уперла руку мне в грудь, но потом, наоборот, вцепилась и не хотела отпускать. Через мгновенно промелькнувшую минуту мы спустились вниз, застав картину, из-за которой мне захотелось смеяться. А Сильвия хлопнула себя по лицу и, бормоча себе под нос что-то неразборчивое на английском, ушла к барной стойке. Центр гостиной занимала невысокая снежная крепость. Я бы даже сказал, миниатюрное поселение из нескольких хорошо детализированных домиков, обнесенных исполинской на их фоне стеной. На нее наступали сделанные из снега человеческие фигуры высотой с несколько снежных зданий и пытались разломать стену. Впрочем, против них сражалась другая снежная фигура. Морозова и Сабуров смотрели на это с недоумением. Воронцов же понял, что за атаку титанов пародирует заскучавший Боря. Я пересекся с ним взглядом и присоединился. Я не могу напрямую уменьшать технику, но на прямом контроле создал небольшие машинки, танки с башнями, баллистами. А потом внезапно сменил сторону и стал закидывать стену из множества маленьких трибушетов. Теперь Сильви говорила с Марией, а мы, не отвлекаясь от боя, начали вполне серьезно рассуждать о методах фортификации против искаженных. А потом как-то сами собой перешли к видению городов будущего, в том числе на других планетах. Когда все это закончится, тяга человечества к космосу непременно вернется. Я всеми силами поспособствую этому со своими ресурсами. Непременно увижу, как на Марсе заколосятся яблони.